Они помолчали еще немного. «Вообще-то мне этот ресторан ни к чему», — сказал Эзра. «Конечно», — сказал мистер Пурди. «Я знаю». Он надел черную фетровую шляпу, помедлил минутку и ушел. Девочка-иностранка спала в холле, положив голову на стальной подлокотник кресла, такого же, как в палате у миссис Карлатти. Эзра поежился. Ему захотелось свернуть свой пиджак и подложить его девочке под щеку, но он побоялся ее разбудить. Потому и не подошел к ней, а остался у окна, глядя на прохожих вниз. Какими крохотными казались их ноги, как решительно двигались вперед их укороченные фигурки. И его вдруг поразило неутомимое человеческое упорство. В холл вошла женщина, одна из иностранок. Она была не такая смуглая, как другие, но Эзра догадался, что это иностранка. Она была в тапочках, что совершенно не вязалось с дорогим шерстяным платьем. Вся их семья, как он заметил, придя в больницу, каждое утро сразу же переобувалась в тапочки. Эти люди ухитрялись создавать здесь домашнюю атмосферу, приносили с собой в пакетиках семечки и орехи, выкладывали пахнущую пряностями еду, а раз даже поставили на батарею в холле литровую бутылку молока, чтобы заквасить йогурт. Мужчины курили в коридоре, женщины тихо переговаривались и вязали яркие свитера. Сейчас женщина подошла к спящей девочке, склонилась над ней и откинула с ее лица прядку волос. Взяла девочку на руки и села в кресло. Девочка не проснулась, только примостилась поудобнее и вздохнула. Так что Эзра спокойно мог бы подложить ей под голову пиджак. Он упустил этот шанс. Все равно, что опоздал на поезд или упустил что-то еще более важное, чего не вернуть никогда. Невозможно объяснить, почему его внезапно охватило горестное чувство. Он решил готовить для посетителей ресторана фирменный суп из куриных желудочков и велел официантам, предлагая клиентам меню, говорить: «Кроме супов, указанных в меню, у нас сегодня...» Когда один из официантов не вышел на работу, Эзра нанял вместо него женщину. Миссис Карлатти не потерпела бы такого. По ее словам, подавальщицы могли работать только в забегаловках. Новенькая, однако, с большим успехом, чем официанты-мужчины, рекламировала новый Эзрин суп. «Попробуйте наш суп из куриных желудочков», — говорила она, — «острый, с чесночком и приготовлен с душой». На улице стоял такой пронизывающий холод, а официантка была такой услужливой и сердечной, что клиенты все чаще заказывали этот суп. Эзра решил, что если кто-нибудь из официантов уволится, он снова наймет женщину. А потом, может быть, и еще. На следующей неделе он предложил клиентам запеканку из крабов со специями, блюдо его собственного изобретения, потом суп-пюре из шпината. А когда официанты стали жаловаться, что приходится запоминать множество новых названий, он купил черную классную доску и мелом сверху написал на ней: «Сегодня мы предлагаем». Но когда миссис Карлатти спросила его однажды, как идут дела в ресторане, он об этом даже словом не обмолвился. Наклонившись вперед и стиснув сплетенные пальцы, он сказал: «Прекрасно». «Прекрасно». Если она и заметила странные нотки в его голосе, то ничего не сказала. Миссис Карлатти, худощавая, темноволосая, сутулая, в общении была несколько высокомерна. Мать Эзры, пожалуй, была права. Миссис Карлатти, видимо, было совершенно безразлично, что думают о ней другие. Но в этом-то и заключалось ее обаяние. Полуприкрытые сонные глаза, она не давала себе труда держать их открытыми, спокойный равнодушный голос. Теперь все это резко усугубилось. Кожа ее приобрела безжизненный, мраморно-бледный оттенок, а лицо стало как у сфинкса, одни только плоскости и прямые линии. Даже волосы и те стали как у сфинкса. Короткий черный клин, точнее ком, безжизненный и жесткий. Эзре порой чудилось, будто она не умирает, а каменеет. До чего же трудно было воскресить в памяти ее низкий грудной смех, небрежное высокомерие. «Голубчик», — говорила она, посылая его с каким-нибудь поручением и сопровождала свои слова томным жестом, — «послушай, ангел мой». Раньше в ее присутствии он чувствовал себя 12-летним мальчуганом, не старше, а сейчас он был древним старцем, ее отцом или дедом. Он утешал ее и развлекал. Не все, что она говорила в эти дни, можно было понять. «Во всяком случае», — однажды прошептала она, — «я никогда не казалась смешной. Правда, Эзра?» «Смешной?» — переспросил он. «Да, тебе». «Мне?» «Конечно, нет». Он был смущен, что невольно отразилось на его лице. Она с улыбкой покачала головой. «О, ты всегда был любимым ребенком», — сказала она. Наверное, память подводила ее. Она не знала его в детстве.